Глава 9. Злата. Последняя фраза папы засела в подкорке и крутилась, как заезженная пластинка, а вместе с ней я накручивала себя все больше. Не верила, что могу стать разменной монетой в чьей-то месте, но и исключать такую вероятность тоже не могла. Мне, как непуганной пташке, с детства оберегаемой от всего дурного, любое зло, направленное без суда и следствия на близких, не представлялось возможным. Всеволода я не знала, но он виделся мне рассудительным мужчиной, способным анализировать доводы и принимать разумное решение. Не бандитом. Да и кто они такие, эти бандиты? Бред какой-то. Озлобленные жестокие персонажи в моем представлении обитали лишь в кино и книгах, но там их непременно останавливали и наказывали. Чтобы разрулить сложившуюся ситуацию, первым делом я решила встретиться с Орловым сама. Нет, приступом наивности я вовсе не страдала, осознавая, что разговор выйдет весьма непростым. Но Всеволод должен был как минимум выслушать меня. Несправедливо. Ведь он собирался забрать бизнес, дом, деньги. Все, что папа упорно строил годами, вкладывая силы, нервы, время, ресурсы. Он не убивал партнера и не подставлял его, в этом я даже не сомневалась. И если Орлов так упорно искал крайних, я могла помочь, убедить, заставить задуматься. Эту безумную идею я вынашивала несколько дней, но с родителями своим планом не делилась. Папа бы мне этого не позволил, а мама заперла бы в комнате, и дело с концом. Единственным, кто мог мне помочь, был Илья, но даже с ним поднять эту тему я решилась не сразу. После обручения мы так ни разу не увиделись, а на звонки Илья отвечал через раз – говорил мало и неохотно, и, оправдываясь занятостью, быстро прощался. Выжидая подходящий момент, я не торопилась, но случай представился раньше, чем я надеялась. «Злата, ты куда?» Смерив меня прищуренным взглядом, поинтересовалась мама, а я одернула безразмерный свитер и скорчила хитрую рожицу. «Погулять!» Подмигнув, отозвалась я и, закинув на плечо ремешок рюкзака, заверила. «Я недолго». «Дочка, нет!» Мама оставила свое занятие и, встав, подошла ближе. Скрестив руки на груди, вздохнула и, качнув головой, повторила. «Нет, и это не обсуждается. Ты же прекрасно видишь, что происходит. Мне нужна твоя помощь». Произнеся последнюю фразу, мама обвела рукой гостиную, уставленную коробками, а я закатила глаза и медленно выдохнула. Сборы длились уже несколько дней, но меня к ним не привлекали. И хотя часть помощниц по хозяйству уже были уволены, мама предпочитала руководить всем лично. «Мам, я устала сидеть взаперти. К тому же свои вещи я уже почти собрала», — начала я вкрадчиво и, кивнув на дверь, наконец-то созналась. «Илья скоро приедет, и у него совсем немного времени навстречу». «Ах, Илья!» — заметно расслабившись, произнесла мама и, махнув рукой, благосклонно добавила. «Тогда поезжай. Так бы сразу и сказала, а то я такого уже себе накрутила. Хватит переживать на пустом месте», — попросила я и, приобняв маму, чмокнула ее в щеку. «Ох, доча», — выдохнула она и, потупив взгляд, погрустнела. «Надеюсь, скоро все утрясется». «Обязательно», — кивнула я и, вытащив из кармана телефон, звякнувший входящим сообщением, заторопилась. «Все, мне пора. Не скучай». «Не буду», — обведя гостиную потухшим взглядом, буркнула она, а я направилась к двери. Погруженная в свои заботы, мама даже не заметила, что для встречи с женихом выгляжу я совсем неподобающе. По ее мнению, естественно. Кроссовки, джинсы с драными коленками, безразмерный свитер, оголяющий одно плечо, на макушке небрежный пучок, ни грамма косметики, рюкзак. Все это она терпеть не могла, как по отдельности, так и в комплекте. Будь она в своем обычном состоянии, непременно бы высказалась на сей счет, а, возможно, и заставила бы переодеться. Илья стоял, облокотившись о капот своего автомобиля, и задумчиво курил. Вернее, просто держал зажженную сигарету, тлеющую без дела. Моего приближения он не заметил, и, воспользовавшись моментом, я обошла машину с другой стороны и повисла на шее любимого. «Злата, ну кто так подкрадывается?» Вздрогнув, заворчал он и, отшвырнув окурок, притянул меня к себе. Крепко обнял и, чмокнув губы, прошептал. «Соскучился очень». «Я тоже», — отозвалась я и, поморщившись от запаха табака, упрекнула. «Опять закурил? К чему это?» «Устал. Дел не в проворот», — отмахнулся Илья и, открыв дверь машины, помог мне сесть. Обойдя машину, жених занял водительское место, пристегнулся и, глянув на часы, нахмурился. Потом достал из кармана мобильник и, отстучав кому-то сообщение, небрежным жестом отшвырнул телефон на приборную панель. «Куда поедем?» — улыбнувшись, уточнила я, а Илья даже не глянул в мою сторону. «Ресторан, кафе, куда хочешь», — пробормотал он рассеянно и, бросив взгляд на мои коленки, выглядывающие из лохмотьев подранных джинсов, криво усмехнулся. «Нет, похоже, ресторан отменяется. Не могла одеться поприличнее». «Но ты позвонил и попросил собраться побыстрее», — начала я оправдываться, но, одернув себя, скрестила руки на груди и обиженно добавила. «Говоришь, что скучал, но будто бы не рад». «Злата, не будь ребенком», — раздраженно выпалил Илья и, бросив на меня осуждающий взгляд, отчеканил. «Пора взрослеть. Тебе не кажется, что вот только не надо выплескивать на меня свое раздражение?» Перебив, огрызнулась я и, оглядевшись, потребовала. «Останови, я выйду. Не хочу провести вечер с занудным ворчуном». «Успокойся», — поджав губы, буркнул Илья и, протяжно вздохнув, тихо произнес. «Прости меня. Нервы на пределе. Столько всего навалилось». «Расскажешь?» — тронув любимого за плечо, спросила я осторожно. Илья свел брови на переносице, мотнул головой и, затормозив на светофоре, повернулся ко мне. Посмотрел мне в глаза, потом опустил взгляд на губы и, взъерошив волосы, уверенно произнес. «Расскажу, но только если вместо кафе мы поедем ко мне». «Но я же не сейчас, Злата, немедленно. Не хочу больше ждать».